Они посмотрели на инспектора, быстро встали и ушли. Инспектор и Дженнифер сели за столик. «Вам что-нибудь заказать?» «Нет, спасибо». Дженнифер смотрела на людскую реку, протекавшую мимо них по улице. При других обстоятельствах она бы наслаждалась прогулкой. Сингапур был фантастическим городом. «Внимание! Скоро полночь!» — сказал инспектор Тафф. Дженнифер осмотрелась. Вначале она ничего не заметила. Но вскоре хозяева магазинчиков одновременно начали убирать свои лотки. Через 10 минут все магазины были заперты. «Что случилось?» — спросила Дженнифер. «Сейчас увидите». На дальнем конце улицы послышался шум, и люди начали отходить на тротуар, освобождая проход посередине улицы, в котором вскоре появилась девушка-китаянка в длинном вечернем платье. Это была самая красивая женщина, которую когда-либо видела Дженнифер. Она шла медленно, с гордо поднятой головой, изредка останавливаясь около столиков ресторанов. Когда девушка подошла ближе к столику, Дженнифер смогла лучше рассмотреть ее. Вблизи она выглядела еще прекрасней. Потрясающая фигура. Сквозь шелковое платье девушки можно было различить крутые бедра и маленькую грудь. Когда Дженнифер повернулась к инспектору, появилась вторая девушка. Она была, если только это возможно, прекраснее первой. Еще две шли позади нее, и через минуту Баггис-стрит была заполнена красивыми молодыми девушками. Среди них были малазийки, индианки и китаянки. «Это проститутки?» — спросила Дженнифер. «Да, гомосексуалисты». Дженнифер удивленно посмотрела на него. Это было невероятно. Она обернулась и опять посмотрела на девушек, но не смогла увидеть в них ничего мужского. «Вы шутите?» «Они известны под именем Билли Бойс, но у них они все сделали себе операцию и считают себя женщинами». Он пожал плечами. «Почему бы и нет? Они никому не вредят. Проститутки находятся у нас вне закона, но Билли Бойс привлекают туристов, и их будут терпеть, пока они не мешают нашим гостям». Дженнифер опять посмотрела на прелестных молодых людей. Некоторые из них стояли у столиков и разговаривали с клиентами. «Они зарабатывают за ночь до 200 долларов. Старость у них будет обеспечена». Большинство девушек сидели за столиками. Постепенно, одна за одной, они поднимались и уходили со своими клиентами. «У них 2-3 клиента за ночь», — объяснил инспектор. «Они приходят на Баггис-стрит после полуночи и должны оставить ее в 6 часов утра. Мы можем уйти. Пойдемте». Когда шли по улице, Дженнифер вспомнила о Кенни Бейли. «Надеюсь, что ты счастлив», — подумала она. Они возвращались в отель на автомобиле. Дженнифер решила, несмотря на присутствие шофера, упомянуть Бьорка. Когда машина свернула на Оргард-роуд, Дженнифер повернулась к инспектору Таффу. «Насчет Стефана Бьорка... Ах, да, я договорился, что вы сможете навестить его завтра в 10 часов утра». Глава 55.